только смотрит, сволочь, разбойными своими глазами. Так и ушел. Выхожу, а высокое наше начальство стоит в коридоре и пытается что-то втолковать этой лишенке, что у него секретарша работала. Шевич. Навестить, понимаешь, пришла подругу. Климбовская, видишь, подруга ее оказывается. Он ей хочет сказать, а она фунт презрения, смотрит мимо. Клейн меня увидал, сразу исчез. Климов, не отрываясь, смотрел на Селезнева. Тот обеспокоенно взглянул на него и отвел глаза. Косо усмехнулся. «Чего смотришь, Климов? Плохо допрашивал?» Климов с трудом оторвал от него взгляд. Уставился на носки сапог. «Да, права, Таня, права. Иногда стоит бить, а ты не можешь. Все время помнишь, что вы служите одному делу». И тут он вспомнил слова Селезнева. И боль тонко прошила сердце. Так они разговаривали, Клейн и Таня? Надо было немедленно забыть об этом. Кот бродил на воле, а он... Чем он, Климов, занимается? Мелко, по-мещански, ревнует своего начальника к своей девушке. Впрочем, она и не была его девушкой. Две вечеринки, один поцелуй, и тот от возбуждения, от паро портвейна. Климов стиснул зубы, сел и стал раскладывать на своем столе листы. Ему надо было записать допрос, или, скорее, разговор Клыча с Тюхой. «Плохо ты Губана допрашивал», — сказал Стас. «А что за Губан?» — спросил Селезнев. «Да тип этот. Его несколько человек уже опознали. Губан из шайки Кота». «Так и думал», — усмехнулся Селезнев, медленно выпуская дым из ноздрей. «Они мне нарочно самый твердый орешек подсунули. Никак не простят выступления на ячейке». «Не знаю, сударь мой, — сказал Потапыч, жуя губами, — что вы такое изволили сказать на ячейке, но ни Клейн, ни Степан Спиридонович не таковы, чтобы осуществлять личную месть через служебные отношения». Селезнев насмешливо покачал головой. «Да-да, — повторил Потапыч, — не способны. Я много всякого начальства видел на веку, эти совсем иные. Оба революционеры, вот». «Ой, чья бы корова мычала», — сказал Селезнев. «Ты, старик, о революции рассуждать не смей». «А кто ты такой, чтобы всем указывать, что сметь, а что нет?» Внезапно даже для себя самого ввязался Климов. Селезнев удивленно скосил на него глаза. Распахнулась дверь, вошли Клейн и Клыч. «Оперативка, товарищи!» Все расселись по местам. Клейн оглядел сидящих воспаленными глазами, остановил взгляд на Климове. Тот тоже смотрел на него, пытаясь узнать, что же успел он все-таки сказать Тане. Но что можно узнать по худому, замкнутому лицу такого человека, как Клейн? Они отвели друг от друга глаза. «Товарищи, — сказал Клейн, — итак, дело за нами. Благодаря сообщениям Тюхи и Климбовской много выясняется. Во-первых, шайка Кота действовала по разработанному плану. Климбовские были ограблены и убиты, потому что это заранее было намечено. У Климбовского золото, необходимое ему как дантисту, хранилось в сиденье зубоврачебного кресла. Найти его могли только люди, знавшие о месте его хранения. Виктория Климбовская не доверилась нам. Из-за этого и пострадала. пытаясь наладить слежку и месть преступникам собственными силами».